Глава 38. Он угроза. Тук-тук-тук. Раздался легкий стук, дверь открылась, и вошла высокая женщина-офицер Аслана суровой выправки. «Ваше Величество, Лакасы, организуя лучшее лечение, также я хочу навестить раненых», — сказала Айна. «Да, Ваше Высочество», — почтительно отозвалась Лакасы. «Результаты квалификационного тура подведены. На первом месте — команда «Саламандр». Айна кивнула. «Знаю. Займись организацией». Пожалуй, такой финал станет неприятной неожиданностью для тети, но насколько она знала Кашавэнь, та ни за что не пойдет на мировую. Сейчас важнее всего выиграть время, чтобы дать Ван Джену восстановиться. Нельзя позволить перенести сражение на более ранний срок, но единственный способ – действовать на опережение. В конце концов, ранен не один только Ван Джен. Победа Саламандр в этом туре дала Айне некоторые возможности для контратаки, но важнее всего было то, что она очень хотела увидеть Ван Джена. Кабинет премьер-министра. Увидев сводку по квалификационному туру, Кашавэнь замерла. «Значит, Саламандры оказались на первом месте?» «Да, ваше превосходительство. Я уже проверил и подтвердил данные, никакой ошибки нет. То, как проявил себя Ван Джен, вызвало бурное обсуждение среди генералов. Цэнь Начи из Лиасфинкса умер на поле боя, и это стало большим ударом для Республики Лиасфинкс». Кашавэнь нахмурила брови. «Тот самый Цэнь Начи, на которого ты мне до этого говорил обратить внимание?» «Всё верно. Цэнь Начи был воспитан Лиасфинксом как ключевая боевая сила, но никто не мог подумать, что он погибнет в сражении еще до начала основного этапа турнира. Сторона Лиасфинкса бушует, полагая, что Аслан специально создал такие условия проведения испытания». Кашавэнь слегка улыбнулась. «Незачем принимать близко к сердцу стенания слабаков. А лучше скажи вот что. Это Ван Джен был так силен, или же слава Цэнь Начи оказалась лишь пустым звуком?» Секретарь замялся. «Ваше превосходительство, я не специалист в военных делах и могу лишь подытожить точки зрения, высказанные генералами. Ван Джен обладает неизмеримым потенциалом. Генерал Боул из Монораса очень высоко его оценил». Кашавэнь холодно взглянула на Митчелла. «Когда это ты разучился думать своей головой, начав полагаться на чужое мнение?» Митчелл смотрел на Кашавэнь. «Этот человек очень пугает. Если это возможно, его нужно либо перетянуть на свою сторону, либо устранить как можно скорее». Кашавэнь кивнула. «Раз уж квалификационный тур был завершен преждевременно, основной этап также следует перенести на более ранний срок. Ваше превосходительство, Его Высочество Принцесса уже обратилась к представителям прессы, выразив желание лично увидеться с ранеными бойцами из разных стран, чтобы показать внимательность и доброту Аслана», — сказал Митчелл. Кашавэнь замолчала, задумавшись на некоторое время, а потом усмехнулась. Так ничего больше не сказав, она махнула рукой, и Митчелл откланялся. «А эта девчонка и вправду выросла!» Неожиданно нанесла ответный удар. «Ладно, посмотрим, на что она способна». Ситуация с Ван Джена может послужить для Айны тренировкой характера, позволит ей вырасти скорее и быстрее понять этот мир. По итогам квалификационного тура, в соответствии с рейтингом, к соревнованиям были допущены 64 команды. В десятке лучших оказались: первое место – Саламандры, Высшая Академия X. Второе место – Рассеянный Дух, Империя Бедан. Третье место – Убийца Богов, Высшая Академия X. Четвертое место – Лучезарные, Империя Версаль. Пятое место – Династия Королей, Высшая Академия X. Шестое место – Рыцари Розы, Щита и Клинка, Империя Аслан. Седьмое место – Рыцари Мрака, Империя Мрака. Восьмое место – Посейдон, Империя Майя. Девятое место – Голдвилл, Монорас. Десятое место – Абсолютный Ноль, Федерация Ледяных Облаков. Другие традиционно сильные команды, такие как команды из Эквитании, Звездная Система Близнецов и так далее, также совершенно без проблем прошли в основной этап. Конечно, квалификационный тур ничего не значил, некоторые команды берегли силы и просто не ожидали, что все закончится так быстро. Но больше всего не повезло команде «Две звезды» из Лиасфинкса. Это были очень амбициозные ребята, более того, у них была весьма сильная позиция, но капитан выбыл из игры, из-за чего старания всех остальных бойцов команды пошли коту под хвост. И устранили Лиасфинкс как раз сильнейший из королей – Саламандры. Судя по всему, им совершенно не помешало то, каким сомнениям их все подвергали, и даже провокация всеобщей ненависти к своей персоне со стороны их капитана не смогла замедлить продвижение Саламандр на вершину. После отборочного этапа SIG проходил в закрытом режиме, и помимо самого Аслана, новости о результатах распространились лишь в военных кругах. Информацию для масс-медиа также тщательно фильтровали. Это было правило, которое нельзя нарушать. Учитывая, что сражения между участниками могут быть очень ожесточёнными, обычным людям лучше знать лишь конечные результаты. Только вот подобные результаты в Аслане всё равно вызвали настоящий фурор. Почти все, кто был немного знаком с внутренней кухней, полагали, что саламандры точно будут исключением, но саламандры не только не выбыли, но и внезапно получили первое место в квалификационном туре. Это попросту невообразимо. Если способности Ван Джена, этого таинственного землянина, нарушают все законы природы, то что насчёт остальной команды? Для уровня SIG членов команды можно оценить как середнячок. На самом деле даже Кёртис и остальные саламандры были ошарашены таким успехом. Моджань пусть и получил много травм, но в конце концов добыл 8 жетонов. Дейдарианец продемонстрировал потрясающие навыки сражения в лесной чаще. Он делал ловушки быстрее, чем обычные люди едят. Однако это то, чему каждый дейдарианец учился с детства. Можно сказать, врождённая способность. Так что Моджань ещё ладно, можно сказать, что он попал в подходящую ему среду. Но Джан Шань! Без своей икс-способности он смог заполучить 9 жетонов. Да это просто с ума сойти! Под пристальными взглядами своих товарищей даже бесстыжий Джан Шань застеснялся. «Подобрал?» — вскрикнула Ли Синь. «У тебя лихорадка началась? Кажется, ты бредишь!» Джан Шань горько усмехнулся. «Правда подобрал? Я наелся и заснул, проснулся и подобрал. Сначала подумал, что это сброшенные ресурсы, а в результате увидел в мешке 9 жетонов. Если бы я действительно бредил, тогда бы сказал, что у меня появилась новая способность». «Какая способность?» — с любопытством спросила Ао Цзэвэй. «Все мечты сбываются!» Все молча уставили друг на друга и тут же расхохотались. «Похоже, кто-то помогает нам из-под тишка, показывая, что у нас ещё остались друзья», — сказал Винсент. Кёртис тихо покачал головой. «Не могу представить, кто бы это сделал. Нужна невероятная сила и уверенность в себе. Кто-нибудь из вас знает такого человека?» Все замолчали и задумались. А ведь правда. Очевидно, что конкуренция была очень ожесточённой, но даже так этот человек ликвидировал чёрт знает сколько противников. Ведь если одному лишь Джан Шань он отдал 9, то сколько он оставил себе? Такая сила — это точно уровень капитана, но из таких сильных бойцов на острове Б был только Оливейдус, и вряд ли это он решил оказать им поддержку. И что самое главное, он действует совсем не так. Всё же этому человеку удалось полностью скрыться от восприятия Джан Шаня. Такая сила. Всех вокруг накрыло странное ощущение. Неужели где-то рядом с ними спрятался такой мастер? «Да ладно, не стоит из-за этого так напрягаться. В конце концов, это ведь хорошая новость. К тому же мы прошли в основной тур, и завтра сможем навестить Ван Джена. Говорят, этот малый навёл страху на острове капитанов, сразив подряд сразу 4 сильнейших противников. Ха-ха, все вокруг об этом говорят. Есть хочу! Пойдёмте перекусим!» Вдруг перевёл тему Джан Шань. «Я тоже хочу есть!» — сказал Муджэнь, погладив живот. На самом деле Муджэнь ликвидировал куда больше противников, чем достал жетонов. Просто ликвидировать в его случае не всегда значило забрать жетон. Пусть Такуми и Олли выбыли, но в целом можно было сказать, что саламандры сохранили полный состав. Муджэнь и остальные отделались царапинами, серьёзные ранения получил только Ван Джен. Но учитывая запас времени, он вполне должен успеть восстановиться. В столовой было полно народу, здесь были представители всех стран. Они только-только пережили такое жестокое испытание, и, разумеется, им нужно было выговориться. Те, кто остался, были полны надежд на будущее. Джан Шань и компания тоже шли, посмеиваясь и общаясь, но в тот момент, когда они вошли внутрь, вся столовая погрузилась в тишину. Абсолютно все смотрели на них, сильнейшие из королей Высшей Академии X, первые в квалификационном туре. В особенности же ужасен их командир, который в одиночку бросил вызов всему миру и победил 4 великих мастеров подряд. Марса, Гонзалеса, Дзян Кун Джада и Цинь Нача. Настоящая легенда. И если соревнования королей проходили где-то в далёкой Высшей Академии X, то на этот раз всё произошло совсем рядом.